Я вам не верю. Она пристально смотрела на меня. Я не могу поверить, что он такое сказал. Лучше поверьте. Это факт, мисс Лугас. Репортеру? Да. Фамилию я вам называть не стану, но если потребуется, готов вас с ним свести, и он сам подтвердит. Для мира он был не посторонний. Они пели в одном церковном хоре. Но когда он попытался покопать глубже, мир замолчал. Однако вернемся к моему первому вопросу. Вы пришли на работу в 10 часов? Она ответила, что нет, в 9:30. Даже с моим мелким почерком и умением стенографировать, запись нашей беседы заняла больше 4 страничек моего блокнота. По времени все вышло идеально. Было ровно 7:30, когда послышался знакомый грохот, а несколько мгновений спустя в кабинет вошел Фриц и потянулся к дверной ручке. Так уж у нас заведено. Если в отсутствие Вульфа я сижу с кем-то в кабинете, а ужин уже готов, то входит Фриц и закрывает дверь в прихожую. Этим мне дают знать, что ужин подан, а также в случае, если я продолжаю беседу, защищают сидящего в столовой и вкушающего трапезу Вульфа от постороннего шума. На сей раз беседу я мог не продолжать, да мне и самому не хотелось. Мне нужно было в спокойной обстановке обмозговать парочку ее фраз и не терпелось попробовать утенка с грибами, канадским рисом и вином, пока он еще не остыл. Это одно из блюд, рецепт которого Вульф и Фриц придумали вместе и назвали «утенок по-американски». Из-за канадского риса должно быть. Лично я его обожаю. Я сказал, что она, должно быть, уже устала. Хелен ответила, что да, даже очень, и встала. Я ее поблагодарил, а потом, открывая перед ней входную дверь и прощаясь, поблагодарил еще раз. Ясное дело, садясь за стол, я не упомянул о ней ни единым словом. Вульф уже произвел вскрытие утенка, следовательно, мои слова расценивались бы как попытка заговорить о деле во время еды, что недопустимо. Зато, когда мы перебрались в кабинет и Фриц принес кофе, Вульф первый показал, что неделя бесплодных усилий действует на нервы даже ему, и спросил, «Но прежде чем взять в руку свою чашечку?» «Нет», — ответил я. «Совсем ничего?» «Ничего, с моей точки зрения. Насчет вас не уверен, как всегда. Вы, разумеется, хотите услышать все дословно». «Да». И я пересказал ему всю нашу беседу слово в слово, включая поминутный отчет о том, как она провела вторник 20 мая. Для этого мне пришлось несколько раз свериться с блокнотом. Как обычно, Вульф просто слушал, не перебивая и не задавая вопросов. Он лучший слушатель из всех, кого я знаю. Когда я закончил, кофейник и наши чашечки опустели, и Фриц пришел, чтобы забрать их. Я спрятал блокнот в ящик письменного стола. «С моей точки зрения, ничего», — сказал я. «Конечно, мы и не могли рассчитывать, что она разоткровенничается. Таких сейчас днем с огнем не сыскать. Она что-то знает или подозревает, что может оказаться правдой, а может и нет. И может или не может нам помочь. Но чтобы угадать, что это такое, нужно быть лучшим гадателем, чем я. Я не думаю, что бомбу подложила она. Она не сидела на своем месте в тот миг, когда бомба взорвалась. Чертовски повезло, согласен. Но по ее словам, она часто отлучается в комнату, где хранятся архивы, и почти всегда, когда Браунинга нет. Впрочем, полицейские это уже давно проверили и перепроверили. Разумеется, бесполезно было просить ее перечислить 17 человек, заходивших при ней к Браунингу.